Из всего канадского состава мне запомнилось несколько фамилий. В первую очередь это вратарь Шон Бург, который начал свою НХЛовскую карьеру в 88-м, вернее не начал, а начнет. Я по-прежнему путаюсь и иногда про себя заговариваюсь, когда речь идет о тех временах, которые были для меня прошлым, а теперь будут будущим. Так вот, Шон Бург больше 10 лет будет защищать ворота клубов НХЛ и в том числе ворота моей Тампы. Еще одним хоккеистом, который мне запомнился, был Крис Джозеф, канадский защитник, который, как и Шон Бург, тоже играл в Тампе в сезоне 1993-94 годов. Так что эта сборная Канады как минимум заслуживала уважения. 19 декабря 1987 год. Москва, СССР. Матч турнира на призы газета «Известия». Матч номер 9 СССР-Канада. Спортивно-концертный комплекс «Олимпийский». 12 тысяч зрителей. А вот и она, игра за сборную, которая полностью соответствует этому статусу. Сборная Советского Союза наконец-то встретила достойного соперника играть, с которым было по-настоящему интересно и в отличие от финнов, которые весь матч промышляли грязными приемами. Эта сборная Канады играла она по-настоящему, не пыталась ломать нам игру, а наоборот, строила свою, и это давало свои плоды. Уже на 11-й минуте Тихонов был вынужден поменять вратаря рижского «Динамо» Самойлова на Женю Белошейкина из ЦСКА. Все дело в том, что вопреки абсолютно всем расчетам и прогнозам и вопреки тому, что я думал об этом матче, к середине первого периода Канада вела 3-0. На 3-5 минутах дублем отметился Брайан Бридли, сначала реализовав большинство, а потом убежав 1-1 после провала моей пятерки. А затем Кен Берри воспользовался тем, что шайба после броска Феликса и отбивания Самойлова попала ему точно на клюшку, и он с метра добил ее в уже пустые ворота. Самойлов в это время лежал в другом углу. 3-0. Тихонов был вынужден поменять Самойлову на Белошейкина. И хуже всего то, что моя личная статистика была минус 2. Что Брэдли, что Берри забивали, когда я был на площадке. Непосредственно моей вины в этом не было, потому что я в обороне играл в тот момент очень строго и с другими игроками, не с теми, которые забрасывали шайбы. Пожалуй, только в эпизоде с Берри я мог что-то сделать и помочь Самойлову, потому что был на пятачке вместе с канадцем, но его партнер по звено Еремчук так плотно связал меня, что Феликса я никак не мог достать. Но все равно, минус 2 для меня это очень плохой результат. Тем более, что было видно, что в этом матче Тихонов на меня рассчитывает, даже больше, чем в предыдущем, в котором я сыграл целых 19 минут. А для его стройной системы, это много, чтобы один нападающий, да еще новичок, да, еще и 16-летний, почти треть матча провел на льду. С этим надо было что-то делать, и во втором периоде я начал это уже на 3-й минуте. В тот момент мои партнеры по звену Лукиянов и Ломакин уже сменились, а я же немного задержался на площадке, так как находился далеко от нашей скамейки и владел шайбой. И вместо того, чтобы отдать передачу Бякину и спокойно поехать на смену, решил рискнуть. Ускорился, пробросил шайбу мимо одного из канадских защитников, потом с помощью борта обыграл еще одного, под острым углом выкатился на ворота Бурка и с неудобной руки постарался попасть в ближний верхний угол над плечом вратаря. У меня это не получилось, потому что шайба предательски пошла чуть выше и скользнула по перекладине, а потом перелетела через ворота. Но я по инерции тоже уехал за ворота. И там, подхватив ее, сделал полукруг и спокойно уложил шайбу в пустой угол ворот. Бурк в это время хоть и смещался вслед за мной, стремясь закрыть этот угол, но не успел. Его конек и шайба разминулись буквально в миллиметрах. Таким образом, вместо смены у меня получилось размочить счет. А буквально через одну смену, едва я вышел на лед, как в меня на полном ходу врезался Олли Шрейбер. И судьи, главным снова был все тот же Петр Ульрих Нессен из Швеции, который обслуживал наш матч с ФРГ, незамедлительно выписали канадцу 2 минуты. Его удар был достаточно чувствителен для меня, поэтому я не вышел на реализацию численного большинства. Но даже то, что Шрейбер нарушил правила на мне, это уже был достаточный вклад в то, что сборная Советского Союза через каких-то 40 секунд сократили отставание в счете до минимума. Макаров, оставшись один в правом круге вбрасывания, бросил, но шайба попала в защитника канадцев, который постарался выбросить ее из зоны. Но это не получилось, так как у него на плечах висел Ларионов. И вместо акцентированного выброса, у канадца вышел какой-то нелепый тычок шайбы, которая поползла в сторону канадской синей линии, а Вячеслав Фетисов, как следует размахнувшись, щелчком, отправил ее точно в левый верхний угол ворот Шона Бурка. 2-3 и до конца второго периода было еще достаточно много времени. В этот момент канадский тренер понял, что игра ускользает из рук его команды и взял тайм-аут. На какой-то момент показалось, что канадцам это даже помогло. Они перехватили инициативу и принялись буквально осаждать ворота Белошикина, угрожая ему бросками практически из всех позиций. Особенно в бросках старались защитники. Наши нападающие, конечно, отрабатывали в обороне, но учитывая то, как акцентированно и нагло их канадские визави лезли на наш пятачок, перекрывая обзор Белошикину и стараясь сработать на отскоке, нам, нападающим сборной Советского Союза, пришлось играть против канадских форвардов очень активно и помогать своим защитникам, глубоко опустившись в нашу зону. Несколько минут казалось, что сборная Канады играет в большинстве. В первом периоде они сделали 12 бросков по нашим оборотам и в начале второго прибавили к ним 4. А во второй половине второго периода, защитники и канадские нападающие сделали целых 10 бросков. Но нам везло, как, например, в случае с броском Боба Джойса, когда шайба попала в перекладину, а где-то хорошо отработали защитники и нападающие. Например, Алексей Касатанов, в одной из затянувшихся атаки канадцев дважды лег под шайбу, а в следующей же смене уже Игорь Ларионов показал, что его звездный статус на площадке не значит ровным счетом ничего. Он как настоящий лидер команды тоже отрабатывал в обороне и тоже поймал шайбу на себя. А в самом конце второго периода, когда Хмелев и Бридли получили обоюдное удаление, я сравнял счет. Мне всегда нравилось играть 4-4, потому что скорость была одной из моих отличительных и сильных сторон, а места на площадке при такой игре очень много и есть где разогнаться. Так что мне в очередной раз удался, ставший уже фирменным, слалом практически от нашей лицевой линии до ворот Шона Бурка, по ходу которого я обыграл сразу троих канадцев и бросил уже в упор. С первым моим броском Бурк справился, но на несчастье канадцев, шайба попала в конек Криса Джозефа, который пытался мне помешать и заползла в ворота. 3-3 и в начале третьего периода командам нужно было все начинать заново. Глава 5. Так исторически сложилось, что клубный хоккей в Канаде был намного более популярным, чем игры сборной. Канадцы, придумавшие эту игру, высокомерно считали весь остальной мир вторым сортом. Поэтому только у них и только в НХЛ, по мнению канадских болельщиков, был настоящий хоккей. Да, после того, как начались матчи между советской сборной и сборной Канады, составленной из лучших игроков НХЛ, интерес к международным играм в стране кленового листа вырос. Но все равно, когда речь шла о взрослой сборной Канады, то интерес у местных болельщиков вызывало только считанное количество матчей, таких как легендарная суперсерия 1972 года или Кубки Канады, то есть только те турниры, где действительно играли лучшие на взгляд этой искушенной хоккеем публики. Соревнования, такие как Олимпийские игры, чемпионаты мира или выставочные турниры типа советского турнира на призы газеты «Известия», были вторым сортом. Их, конечно, освещали в прессе, игры канадской сборной ставили в прайм-тайм в прямом эфире, но не более. НХЛ по сравнению с этими турнирами находилась на совсем другом уровне внимания как прессы, так и простых болельщиков. О клубных делах канадцы говорили буквально часами, и, например, виды на драфт новичков их интересовали намного больше, чем очередной чемпионат мира. Другое дело молодежные чемпионаты мира, их в отличие от взрослых турниров, канадские болельщики любили. Но это было легко объяснимо. Как-никак, за молодежную сборную Канады всегда играли будущие звезды НХЛ, которые были или уже задрафтованы, или вот-вот готовились выйти на драфт. А посмотреть на тех, кто совсем скоро дебютирует в НХЛ, было очень интересно. Тем более, что молодежный хоккей – это немного другая игра. В молодежном хоккее намного большее значение имели случайные факторы, и матчи зачастую были непредсказуемые. Еще 5 минут назад команда, за которую ты переживаешь, без шансов проигрывает своему главному конкуренту, а потом буквально за минуту-другую ставит все с ног на голову. Таких поворотов на молодежных чемпионатах мира было намного больше, чем на взрослых турнирах, и уж, тем более больше, чем в НХЛ, где в плей-офф на первый план выходил результат. Не зря ведь существует мнение, что регулярный чемпионат выигрывает нападение, а Кубок Стэнли – защита. Молодежный чемпионат мира 1988 года не был исключением для канадского телевидения. в полном объеме планировали транслировать не только матчи сборной Канады, но и игры других команд, и тем удивительнее был факт, что 19 декабря 1987 года матч на выставочном турнире между сборной Советского Союза и Канады показывали в стране кленового листа в прямом эфире. Но удивительным этот факт был только для людей, которые не интересовались делами за океаном. Те же, кто напротив, был в курсе того, что происходит в европейских хоккейных лигах, понимали причину, по которой этот матч был в прямом эфире. И у этой причины были имя и фамилия – Александр Семенов. В тот день трансляция канала ТСН была включена и в кабинете генерального менеджера клуба «Квебек Нордикс» Мариса Филиона. Мистер Филион уже знал, что в следующем году его сменит Мартин Макдон, а сам Филион перейдет на должность вице-президента по хоккейным операциям. Это именно та должность, на которой необходимо львиную долю своего времени заниматься вопросами формирования команды. Главный тренер молодежной сборной Канады несколько раз встречался с мистером Филионом по одному единственному вопросу. Чемберса так сильно впечатлил Семенов, что он буквально настаивал на том, чтобы Квебек Нордикс задрафтовал этого 16-летнего русского. И сейчас, когда Филион и Макдон смотрели игру между сборными СССР и Канады, они понимали всю настойчивость Чемберса. «Да, Морис», — сказал Макдон, — «когда команды ушли на второй перерыв, этот парень очень хорош, но я не уверен, что нам нужно тратить пик в первом раунде на русского. Я даже насчет европейцев-то не уверен, а здесь школьник из Советского Союза». «Ты прав, Мартин», — сказал Филион после того, как достал из ящика своего стола гильотинку для сигар и открыл коробку с лейблом «Цигар Циты». Филион очень любил эту марку флоридских сигар и считал их лучшими на рынке. Раскурив сигары и наполнив стаканы виски, хоккейные функционеры продолжили свой разговор. Безусловно, риск есть и он большой, но то, что этот парень будет задрафтован, начал Филион, вопросов ни у кого не возникает. «А в следующем году ты сам знаешь, у нас будет два драфт-пика в первом раунде, и я уверен, что один из них нам нужно потратить на Семенова». «Возможно», — ответил Макдон, — «но если в драфт-лотерее у нас будет первый номер, то я выберу Майка Мадана». «Мартин, это не обсуждается. Мадана будет главным призом в следующем году. Но ты сам знаешь, что помимо нас есть еще много других претендентов на первый пик, и нет никаких гарантий, что Мадана достанется нам, а не, например, Миннесоте. А вот Семенов другое дело. Вряд ли найдется много генеральных менеджеров, которые будут готовы рискнуть выбором в первом раунде». Морис, мистер Макдон сделал хороший глоток виски и, закусив напиток сигарным дымом, продолжил. «Семенов, это действительно самая настоящая лотерея. Если большие боссы договорятся и русских игроков будут все-таки отпускать к нам в НХЛ, тогда, да, мы сорвем джекпот. А если нет, тогда выбор в первом раунде уйдет в никуда. И все равно я считаю, что нам нужно рискнуть», — парировал Филион. «Может быть, ты и прав. Но сам понимаешь, в какой глубокой заднице мы с тобой окажемся, если ошибемся. Да хозяева команды нас без соли съедят. Тем более, учитывая, какие результаты мы показываем сейчас. Поэтому, давай поступим так». Мистер Филион резко встал, прошелся по своему необъятному кабинету, в углу которого стоял большой телевизор, на экране которого вот-вот должна была возобновиться игра в Москве, и сказал: «У тебя на следующей неделе встреча с Зиглером в Нью-Йорке. Постарайся на ней узнать последние новости». Он пару месяцев назад летал в Москву, и у него были переговоры с советскими чиновниками. Наверняка, они поднимали тему русских игроков, а я полечу в Москву, благо, что у меня есть советская виза. «И зачем тебе лететь к русским?» — спросил Макдон. «Хочу своими глазами посмотреть на этого русского. Трансляция – это одно, слова Дэйва или Зиглера – другое. Но личное мнение в любом случае важнее всего, сам знаешь». «Хорошо, договорились. А теперь давай смотреть игру». Третий период еще более убедил мистера Филиона в том, что Семенов нужен Квебеку. Нет, этот молодой русский парень больше в тот вечер не забивал, ограничившись только двумя шайбами в первых двух периодах. Но он своими импровизациями и резкими сильными бросками доставил немало хлопот Шону Бурку. Особенно канадцам запомнился момент, случившийся за 5 минут до конца матча, когда после удаления Хомутова сборная Советского Союза осталась в меньшинстве. А Семенов сначала лег под шайбу после броска Боба Джойса, а потом буквально в следующей смене перехватил шайбу в своей зоне. На скорости он обошел двух канадцев и бросил по воротам. Шон Бурк в акробатическом шпагате отбил эту шайбу, и она вышла за пределы площадки. Больше Семенов на лед не выходил, видимо, получил какую-то микротравму, но в самой концовке игры его партнер по звену Лукиянов добил шайбу после отскока, и сборная СССР выиграла со счетом 4-3. Лучшим игроком матча у сборной Советского Союза был признан как раз Александр Семенов, и учитывая то, что он в трех матчах забросил 8 шайб и отдал 2 результативные передачи, было понятно, что лучшим нападающим и игроком всего турнира тоже признают Семенова. На самом деле травма, из-за которой я не доиграл матч с канадцами, была не настолько серьезной, чтобы из-за нее меня не выпускали на лед. Но Тихонов, видимо, имел какие-то договоренности с Анатолием Костюковым, главным тренером молодежной сборной. И несмотря на всю важность игры с канадцами, он не стал их нарушать. И когда я пожаловался на боль в левом плече, он тут же сказал, что на сегодня мой хоккей закончен. Следующий матч сборной Советского Союза я тоже пропустил. И это уже было наверняка решение, которое Тихонов принял тоже вместе с Кострюковым. 21 декабря мы должны были играть со сборной Чехословакии, а учитывая всю пламенную любовь чехословацких хоккеистов к нашей сборной, можно было не сомневаться, что чехи будут бить меня даже сильнее, чем финны. В принципе, я был к этому готов. Как-никак я не производил впечатление 16-летнего пацана, а наоборот. При росте уже за 1,90 м, во мне было 93 килограмма сплошных мышц. Но решать было не мне. Да и турнирная ситуация после победы над сборной Канады вполне допускала, что игрок, присоединившийся к сборной Советского Союза в последний момент, пропустит эту игру. Ну, а о чувствах и желаниях простых советских любителей хоккея никто и не задумывался. Абсолютно не важно, что почти наверняка очень многие хотели видеть меня на льду. Как-никак я был одним из тех, кто делал шоу, а хоккей это в первую очередь игра. Пусть она для многих и больше, чем жизнь, но это все-таки развлечение. Так что матч с чехословаками я посмотрел с трибуны. Мое отсутствие абсолютно не сказалось на результате. Наверное, как минимум, для Александра Симака, чье место в составе я занял после матча со сборной ФРГ, это была дополнительная мотивация показать себя в сборной. И мой тезка буквально рвал и метал на площадке. Именно Симак стал главным героем игры с чехами, сделав дубли и отдав 2 результативные передачи Игорю Лукиянову и Валерию Ширяеву. Мне кажется, что если бы правила европейского хоккея были бы более мягкие, то Симак в этом матче мог бы оформить хет-трик Гордихову. Это тот, который забил, отдал пас и подрался, но драки в хоккее – это прерогатива загнивающего капиталистического общества. И уж в игре двух команд из одного социалистического лагеря ничего подобного никто бы не допустил. Благодаря тому, что шведы проиграли канадцам и сыграли в ничью с финнами, последний матч практически уже не имел турнирного значения. Теоретически по очкам нас могла догнать сборная Канады, но мы обыграли Кленовых в очном матче. Плюс разница забитых и пропущенных тоже была в нашу пользу. Так что, как ни крути, последний матч со Швецией уже не имел какого-либо турнирного значения. В любом случае мы выиграли этот предновогодний турнир, и игра со шведами была выставочной не только по смыслу, но и по духу. Состав сборной Тихонов тоже достаточно серьезно перетряхнул. В четвертом звене вместо Пряхина сыграл Евгений Давыдов, а во втором псковском звене Быкова заменил Симак. Мое третье звено тоже претерпело изменения. Правым крайним Тихонов поставил номинального левого нападающего Сергея Светлова. Но все эти перемены в составе абсолютно не сказались на результате игры. Шведы очень много удалялись. В общей сложности за 3 периода они нахватали 25 минут штрафа. Против всего лишь 8 у нас. Именно игра в неравных составах стала основной причиной того, что последний матч турнира сборная Советского Союза закончился со счетом 6-1. Шведы летели с теннисным счетом 6-0 до 58-й минуты, и только уже под занавес этой встречи шведский защитник Петер Нильсен пробил Женю Белошикина. Притом обе сборные играли в достаточно расслабленном режиме. Но мы все равно не оставили даже призрачного шанса сборной трех корон. В этом матче я больше старался играть на Игоря Лукиянова. Мне запомнились его слова насчет того, что его позиции в сборной очень слабые. А так как Игорь был моим партнером по первому звену автомобилиста, и у нас и вне льда были хорошие отношения, я всячески старался играть на него. Просто для того, чтобы показать Тихонову, как эффективно может быть связка нападающих из автомобилиста. В результате именно Игорь стал лучшим игроком этого матча, сделав дубли и отдав 2 результативные передачи. Притом эти результативные передачи тоже были результатами его бросков. Потому что после одного из бросков Игоря, Я добил шайбу в ворота после отскока, а вторую передачу Игорю записали благодаря Сергею Светлову, который подставил клюшку после щелчка Лукиянова и шайба, изменив направление своего полета, попала точно в левую девятку. Сразу после этой игры состоялись награждения лучших игроков турнира и объявление символической сборной. В нее, в эту сборную, вошли сразу три полевых игрока сборной Советского Союза. Помимо меня, лучшими признали также Фетисова и Макарова, канадцев Криса Джозефа и Боба Джойса. В результате только игроки двух сборных, Канады и СССР, вошли в символическую сборную турнира. Лучшим вратарем стал Женя Белошейкин, и учитывая то, насколько увереннее он играл по сравнению с Виталием Самойловым, я подозревал, что именно Белошейкин может стать первым номером нашей сборной в Калгари. Правда, у него был мощный конкурент в лице Сергея Мыльникова из «Трактора», но Белошейкин заработал очень много вистов за этот турнир. Раздевалка сборной Советского Союза после победы над шведами мало напоминала раздевалку чемпионской команды. Сколько себя помню, чемпионская раздевалка – это всегда брызги шампанского, поздравления, победные сигары, фотографии, победные крики, обнимания и очень-очень много радости. Но сейчас все было немного не так, складывалось такое впечатление, что для моих партнеров по сборной это было не более, чем хорошо выполненная работа. Да, конечно, мы поздравили друг друга, обнялись, выслушали поздравительную речь Виктора Васильевича, но какого-то взрыва эмоций не было. Все выглядело так, как будто мы просто взяли свое. Все было очень сдержанно, по-советски, и даже появление уже знакомого мне товарища Русака, который сделал объявление о больших призовых, которые полагались игрокам и тренерам сборной, не вызвало какого-то серьезного ажиотажа. Ну так, похлопали, сказали спасибо. Фетисов на правах капитана толкнул небольшую речь на тему того, что советские хоккеисты рады тому, что они не посрамили отечественный хоккей и порадовали советских любителей спорта, но не более того. Правда, банкет в честь победы сборной на турнире на призы газеты «Известия» все-таки был. Ну и этому банкету было далеко до тех легендарных загулов звезд советского хоккея, о которых я читал. Тех самых загулов, когда игроки начинали свой вечер в одном ресторане в центре Москвы, потом плавно перемещались во второй, потом третий, потом в четвертый, и в каждом они оставляли несколько годовых зарплат простого советского человека. Здесь же все было немножко по-другому, всего лишь богатый стол в ресторане «Прага», всего лишь поздравление конферансье и несколько тостов. Вся команда оживилась только тогда, когда все тот же товарищ Русак, который естественно присутствовал на этом банкете, сделал объявление о том, что мне присвоено звание мастера спорта. Может быть, я ошибаюсь, но победы на таком турнире, как только что прошедший, было недостаточно для того, чтобы игроку присвоили это звание. Но в любом случае Русак под аплодисменты всех собравшихся вручил мне удостоверение мастера спорта и значок, симпатичная такая висюлька, которая тут же украсила мой пиджак, который мы когда-то купили вместе с Витей Кутергиным в «Березке» во время моего первого визита в Москву. На следующее утро я уже был на базе молодежной сборной в Новогорске, где буквально с колес попал на тренировку. Ребята встретили меня аплодисментами. Молодежная сборная была на трибунах во время каждого матча первой сборной, и все видели, как я проявил себя в составе главной команды страны. 24-го мы с Женей Мухиным и Стасом Виноградовым поехали в Шереметьево для того, чтобы там проводить нашу команду «Автомобилист», который улетал в Швейцарию на Кубок Шпенглера. Игорь Лукиянов, кстати, тоже отправился в Швейцарию вместе со всей остальной командой, и я был этому очень рад, потому что я хорошо помнил тот наш с ним разговор, и то, как он жаловался на свою молодую супругу и как он говорил про ее слова о заграничных шмотках. Это мне тут же напомнило о Веронике и о моем обещании привезти ей подарок на ее выбор из Калгари, если туда попаду, конечно. Но что это будет, Ника пока не говорила, хотя весь декабрь мы толком не общались. Два коротких телефонных разговора было не в счет, но она оба раза упомянула о том, что думает о том, что хочет получить из Канады. Но это все мысли о феврале следующего года, а сейчас меня ждал молодежный чемпионат мира. Глава 6. Значит, Тихонов твердо решил забрать тебя к себе? Задал Асташев риторический вопрос в воздух, после того, как выслушал меня. Я пересказал ему наш разговор с главным тренером сборной Советского Союза и упомянул присутствие большой шишки из Союзного спорткомитета. И самое главное, я перечислил все те плюшки, которые Виктор Васильевич обещал мне, чтобы этот переход состоялся уже сейчас, а не тогда, когда мне стукнет 18. Этим я хотел показать всю серьезность намерений Тихонова. Да, все верно. Тихонов очень хочет видеть меня в ЦСКА уже в этом сезоне, перед стартом второго этапа чемпионата. Вот ведь сука, внезапно выругался Асташев. Это был первый раз, когда я услышал от него нецензурную брань. До этого главный тренер автомобилиста всегда был подчеркнуто корректен со своими подчиненными и тем более с игроками. Но сейчас в аэропорту Шереметьево, когда до вылета команды оставалось 4 часа, главный тренер не сдержал своих эмоций. «Я правильно понимаю», — продолжил он, — «что, раз уж ты рассказал мне об этом, то как раз-таки не хочешь переходить в ЦСКА». «Да все верно, Сан Саныч, вы абсолютно правы, я не хочу переходить в ЦСКА сейчас, да уж, по правде говоря, я и через полтора года не хочу играть за армейский клуб, и уж, тем более сейчас, я считаю, что это неправильно вот так срываться посреди сезона и бросать команду и тренера, который дал мне шанс заиграть на высшем уровне, и тем более неправильно уходить к главному конкуренту, которого мы уже обыгрывали в этом сезоне. Я уверен, что мы можем сделать это снова и не один раз. Если я сейчас уйду, то это будет самое настоящее предательство. Вас лично, команды, города и не только Свердловска, но и моего родного Нижнего Тагила. Поэтому нет, я переходить в ЦСКА не хочу, моя немного сбивчивая, но при этом какая-то пафосная речь видна, произвела впечатление на моего собеседника. Когда я закончил, он закурил, и двумя длинными затяжками прикончив сигарету, резко встал. А когда я последовал за ним, главный тренер автомобилиста импульсивно обнял меня, а потом протянул мне руку. «Спасибо большое», — он продолжил говорить. «Саша, я очень ценю то, что ты сейчас сказал, и я считаю, что ты поступаешь правильно. Может быть, с точки зрения хоккея, карьеры, да даже материального благополучия, это и ошибка оставаться сейчас в автомобилисте. Но по гамбургскому счету, как человек ты поступаешь абсолютно правильно. Еще раз спасибо тебе за это. Вот только есть два вопроса, которые меня смущают, товарищ главный тренер», — ответил я. «Какие именно?» Тихонов сказал, что его человек уже переговорил с моими родителями и пообещал им просто сказочные условия, если я перейду в ЦСКА, что они переедут в Москву, получат здесь большую квартиру. «Поймите меня правильно, я не собираюсь вас этим шантажировать или требовать что-то подобное, но у нас в Нижнем Тагиле однокомнатная квартира, и отказав ЦСКА, как я буду выглядеть в глазах родителей? А второе, боюсь, что отказав Тихонову, я настрою его против себя». «Да ничего страшного на самом деле. Служить и числиться можно не только в ЦСКА, но и в какой-то из клубов в структуре МВД. Любая динамовская команда тебя примет с распростертыми объятиями. Но Тихонов главный тренер сборной, и я боюсь, что это может повредить моей карьере. Насчет первого можешь даже не переживать, поспеши успокоить меня, Асташев. Раз уж зашел такой разговор, то я тебя уверяю, возможности Свердловского спорткомитета и партийных органов нашей области уж никак не меньше, чем у москвичей. Поэтому я думаю, что вопрос квартирный, вопрос с твоими родителями, начнет решаться сразу же, как только мы вернемся из Швейцарии. Можно было бы сделать и раньше, но вот в этом вопросе лучше, если председатель областного спорткомитета будет все решать сам, лично, а не по телефону. «Спасибо, Александр Александрович», — с чувством ответил. «Вы не подумайте, что я пытаюсь как-то давить на вас. Просто говорю, как есть». «Да нет, ну, что ты, можешь не извиняться, все ты все правильно делаешь. Вот, так что можешь спокойно играть за молодежную сборную и ни о чем не думать. Я все решу». «Как тебе показался Тихонов? Как тебе его подход к тренировочному процессу и как вообще игралось за сборную?» — резко сменил тему Асташев. «Очень хорошо», — ответил я. «Ну, думаю, что вы сами видели, что от перемены мест слагаемых сумма у меня не изменилась. Что в сборной, что у нас в автомобилисте, у меня многое получалось на площадке. Да я видел, очень цельное впечатление произвел на меня твой дебют в сборной. Да и не только на меня. Как-никак мало кому дают мастера спорта за такой турнир, как «Известия». А ты у нас и здесь отличился, но это не удивительно. Так что за Олимпиаду, если все будет идти своим чередом, можешь рассчитывать получить уже заслуженного. А это уже совсем другой уровень отношения к тебе со стороны власть имущих, особенно учитывая то, что ты будешь первым хоккеистом, которому это звание присвоит так рано. Да и вообще, для всего нашего спорта это будет очень редкая ситуация. Только гимнастки могут на подобное рассчитывать. «Игровиком ты точно будешь первым. Было бы неплохо», — ответил я. «А как атмосфера в команде?» Продолжил свой мини-допрос Асташев. «Как тебя встретили игроки? Не часто такое происходит, что буквально за день до старта к команде присоединяется столь юный хоккеист. Ну, а то, что ты вот так, сходу стал лидером сборной, это вообще, наверное, первый случай, наверное, в мировом хоккее. Отлично собирались, тем более, что партнером у меня был Игорь Лукьянов, вы тоже сами видели. Да, это очень хорошо, что Тихонов поставил тебя в одно звено с Игорем. Это придаст ему уверенность перед Кубком Шпенглера. Все-таки играть без тебя, пусть даже и в составе автомобилиста, для него это достаточно большой стресс. Слишком уж большое влияние на его игру, продуктивность и результативность влияет твое присутствие на площадке. Да и вообще, для всех нас это тоже большой вызов. Прошлая наша попытка, прямо скажем, была неудачной, Асташев, видимо, имел в виду тот месяц, когда я отсутствовал в составе после травмы, полученной во второй игре с ЦСКА. Тогда дела у команды буквально посыпались. 4 поражения кряду и только победа над Усть-Каменогорским «Торпедо» позволила команде прервать эту пренеприятнейшую серию. Правда, сейчас в составе автомобилиста играет Третьяк, который за то время, пока он провел с нами, набрал такую форму, что ни у кого не возникало вопросов о том, кто будет защищать ворота команды, когда поправится Саша Семенов, которому, это было уже понятно, было суждено весь второй этап сидеть за спиной у Третьяка и в лучшем случае подменять его в тех матчах, которые не так важны для команды. В любом случае, тот уровень, который показывал Владислав Александрович, был недостижим для Семенова. Пожалуй, что Третьяк однозначно входил в пятерку лучших вратарей чемпионата прямо сейчас, что давало автомобилисту хорошие шансы достойно сыграть на Кубке Шпенглера и во второй части чемпионата. Тем более, что из серьезных соперников там, в Швейцарии, по большому счету лишь очередная версия сборной Канады, теперь составленная исключительно из игроков, играющих в европейских клубах. Эта версия сборной Канады была намного слабее, чем та, с которой мы играли пару недель назад. Но игроки там все равно были достаточно крепкие, мастеровитые, и эта команда представлялась наиболее опасным соперником для нашего автомобилиста. Все остальные участники Кубка Шпенглера были уровнем пониже, но и в их составах играли очень достойные игроки. Относиться к ним с пренебрежением никак нельзя. Но Сан Саныч хороший тренер, и что самое главное, талантливый мотиватор. Уверен, что он сможет как следует настроить ребят. Закончив разговор с Асташевым, я перекинулся несколькими словами с остальными ребятами. Мы с Виноградовым и Мухиным пожелали всем удачи и вернулись в Новогорск продолжать подготовку к молодежному чемпионату мира, который должен был стартовать уже через 2 дня. Первым нашим соперником должна была стать сборная Чехословакии. На турнире «Известий» мне не довелось сыграть со взрослой сборной Чехословакии, но так получилось, что молодежный чемпионат мира я открою матчем именно с этой командой, с уменьшенной копией, так сказать. «И как мы будем решать вопрос с ЦСКА?» — спросил Асташев у Завьялова, когда самолет, на котором летел автомобилист, набрал высоту и взял курс на Цюрих, куда команда должна была прилететь. Из Цюриха до Давоса команда должна была добраться на автобусе. Да что тут думать, Сан Саныч, как прилетим домой, я поговорю с товарищем Петровым лично, а тот уже со своей стороны должен будет донести всю важность этого вопроса до руководства Уралвагонзавода. Там же работает отец Семенова, да верно, там. Ну, вот, УФС у нас флагман промышленности области, жилищный фонд у них большой. Не думаю, что будет какая-то проблема, что плавильщик этого завода получит вне очереди 3-комнатную квартиру, тем более, что все понимают, почему и для чего руководство завода квартиру дает. Вы для всей страны перевернули представление об уральском хоккее, в лужу сейчас никто сесть не хочет. А с самим парнем как будет, как быть? Тихонов и ему обещал квартиру, задал очередной вопрос Асташев, когда тому стукнет 18. Поэтому прямо сейчас мы этот вопрос поднимать не будем. Пусть пока поиграет, а там посмотрим. Если действительно пойдет в армию, то тогда по возвращению будем думать. А если нет и получится устроить его куда-нибудь учиться к нам, только обязательно, чтобы это был институт или университет с военной кафедрой, тогда, да, тогда будем что-то решать, чтобы твоего игрока обеспечить жилплощадью. Тем более, что она ему точно понадобится. Завьялов взял такую многозначительную паузу, что тренер автомобилиста понял, что председатель спорткомитета в курсе тесных, даже слишком, отношения Семенова с внучкой академика Красовского, но и не только. Он парень скромный и хоть ничего и не говорил по этому поводу, но о машине тоже надо подумать. Я имею в виду, что его нужно таким образом примировать. Тем более, что есть за что. Как-никак, снайпер первого этапа чемпионата. А если и в молодежной сборной продолжить свои подвиги, то думаю, что от лица Свердловского спорткомитета и лица Свердловского обкома КПСС можем примировать молодого и талантливого игрока и автомобилем. Ну, понятное дело, что это будет машина для его родителей, но повод будет железный. Вот мы практически повторим предложение, которое озвучил Тихонов. Но пацан останется у нас, тем более, что он сам этого хочет. Теперь что касается его международной карьеры. Да, карьера в сборной, я имею в виду официальные турниры, у Семенова может начаться позже, если главный тренер сборной рогом упрется. Ты сам знаешь, что Тихонов очень не любит отказа. Но, во-первых, Тихонов сам себе не враг и ни для кого не секрет, что львиная доля его авторитета базируется как раз на успехах в сборной. В ЦСКА-то все, понятно. Это такая команда, которая и без тренера будет побеждать в чемпионате страны. А вот сборная другое дело. Он безусловно идеальный тренер для главной команды страны, но она на его репутацию тоже поработала очень хорошо. Вся сила сборной в том, что Тихонов собирает лучших, а потом доводит внутрикомандные взаимодействия до автоматизма на сборах и через вереницу контрольных матчей. И повторюсь, я не думаю, что Тихонов сам себе враг и не будет привлекать лучшего игрока чемпионата просто так, из вредности. Да в Калгари наши победят и без Семенова, отмахнулся от Завьялова Асташев, там состав такой, что и без Саши наши катком пройдутся. Двумя тройками можно переиграть всех, а у Тихонова далеко не две тройки. Он может вообще только армейцев взять на Олимпиаду, а потом повесить себе на шею очередную золотую медаль. Поэтому я вполне допускаю, что Тихонов пойдет на принцип и не вызовет Сашу. Ну а для того, чтобы он на этот принцип не пошел, тут же ответил Завьялов, у нас есть Борис Николаевич. Он несколько раз прилетал к нам в Свердловск именно на игры твоей команды и говорил мне, что следит за автомобилистом и в любой момент мы можем к нему обратиться по любым вопросам. Я думаю, что сейчас как раз та ситуация, когда не только можно, но и нужно обратиться к Борису Николаевичу. Он кандидат в члены политюра ЦК КПСС. И не просто кандидат, а который буквально месяц назад был первым секретарем Московского горкома партии. Это достаточная величина, чтобы помочь нам в этом вопросе. Поможет нам Ельцин? Ставлю голову против макового зерна, что поможет. Ну дай бог, Василич, вздохнул тренер автомобилиста, дай бог. А вообще, как думаешь, что нас ждет в Швейцарии? Спросил Завьялов у главного тренера автомобилиста, чтобы сменить тему. Ну, я так думаю, что по всем раскладам мы должны занять место не ниже второго на групповом этапе и играть в финале. Я, честно говоря, не вижу соперников автомобилисту, кроме канадцев и собственно Дваса. А остальные? Фьеста и Тесла, при всем к этим командам уважением, это не тот уровень. Швейцарцы и особенно канадцы, да эти могут нас обыграть. И вполне возможно, что в одном из этих двух матчей или с Давосом, или со сборной Канады, мы действительно можем потерять очки. А на финал, если мы туда попадем, я вообще не хочу давать никаких прогнозов. Надо сначала сыграть 4 игры в групповом этапе, а потом будем загадывать на финал. Но хотелось бы, конечно, задержаться подольше и Новый год встретить не дома, а здесь в Швейцарии. Забегая вперед, можно сразу сказать, что предновогодний вояж автомобилиста в Швейцарию удался. Свердловская команда на предварительном этапе одержала 3 победы. Начав с разгрома швейцарского Дваса со счетом 5-0, потом автомобилист по буллитам одолел чехословацкую Теслу, в составе которой феерил на воротах будущий доминатор, легенда сборной Чехии и Детройта, Доминик Гашек, а затем автомобилист в чистую уступил сборной Канады со счетом 0-5. В оправдании свердловчан можно было сказать только то, что третьего поменяли на Волошина уже на 7-й минуте матча, после того, как в прославленного советского вратаря на полной скорости въехал канадский нападающий Маклин. Последний матч группового этапа со шведским Фьерстедом автомобилист так же, как и в случае с Теслой, победил по буллитам со счетом 3-2 и вышел в финал, который состоялся 31 числа. И в этом матче автомобилисту снова противостояла сборная Канады, которая на предварительном этапе заняла первое место с 4 победами. Этот матч прошел по совершенно другому сценарию, нежели первая игра между этими двумя командами. К третьему периоду счет был 3-0 благодаря великолепной игре в неравных составах. Еще в первом периоде дважды отличился Бякин. Оба раза в большинстве прямыми бросками от синей линии защитник первой пары автомобилиста пробивал канадского вратаря. Хороший щелчок у Бякина, нечего сказать, вроде бы и амплитуда размаха не такая богатырская, как у того же Фетисова, и выглядел он не так эффектно, но скорость полета шайбы и главная точность были такие, что если уж попал в верхний угол, то караул, вынимайте. А в середине второго периода Кутергин в очередном большинстве добил шайбу в ворота после броска Плотникова. Такой счет держался долго, но за 7 минут до конца матча теперь уже сборная Канады получила великолепный шанс поиграть в неполных составах. Сначала удалился Каменский. Притом он схлопотал двойной малый штраф и сел отдыхать на 4 минуты. А потом уже 5 плюс 20 получил Карцев. Этот немолодой уже защитник в который раз подставил команду, и сборная Канада получила великолепный шанс не просто сравнять счет, но даже выиграть эту встречу, потому что играть 4 минуты в пятером против троих – это очень-очень много. Но к чести советских хоккеистов, они смогли пропустить всего 3 шайбы, и всего можно было употреблять без кавычек, потому что за эти 4 минуты, пока автомобилист играл втроем против пятерых канадцев, кленовые нанесли 15 очень опасных бросков по воротам третьяка, 5 из которых были с добиваниями с пятачка, и в этой ситуации 3 шайбы смотрелись самым настоящим подвигом свердловской команды. Основное время матча так и закончилось со счетом 3-3. В дополнительное время ни одна из команд не смогла вырвать победу, и автомобилист в третьем матче на этом турнире был вынужден проводить серию послематчевых буллитов, в которой в очередной раз лучшим стал третьяк. Как говорится, он преподавал в том институте, в котором учились канадские нападающие, и их финты и намерения были для легенды советского хоккея видны как на ладони. Моя команда выиграла эту серию буллитов со счетом 2-0 и таким образом стала победителем турнира. Лучшим вратарем и игроком Кубка Шпенглера был признан Владислав Третьяк, который, надо сказать, стал единственным представителем автомобилиста, который вошел в символическую сборную турнира. Помимо него в эту сборную вошли еще 5 игроков сборной Канады, но это было неважно. Главное то, что свердловская команда добилась успеха, и то, что сам Третьяк продемонстрировал такой уровень игры, который показал, что даже без своей главной звезды автомобилист является крепким орешком, когда его ворота защищает легендарный вратарь. 35 лет, как оказалось, далеко не приговор для Третьяка, который как будто бы переживал свою вторую молодость. И как чуть позже выяснилось, в Швейцарии у Третьяка состоялся уже неизвестно какой по счету разговор с очередным канадцем, впечатленным игрой легенды советского хоккея. Но о результате этого разговора стало известно сильно позже. Что до меня, то я спокойно продолжал подготовку к молодежному чемпионату мира, чтобы 26 декабря 1987 года выйти на лед в первом официальном матче в составе сборной Советского Союза, пусть и молодежной. Моя тройка номинально считалась второй. Первыми у нас было звено из ЦСКА, Могильный, Федоров, Буря. Ну а смешанное звено Виталинш, Семенов, Виноградов хоть и было номинально вторым, но все понимали, кто должен был выйти на стартовое вбрасывание. Глава 7. 26 декабря 1987 года. Москва, СССР. Лужники, малая спортивная арена. Первый тур молодежного чемпионата мира. Матч СССР, Чехословакия. 5000 зрителей. В 17:30 по московскому времени я встал на точку вбрасывания. Напротив меня стоял центральный нападающий первого звена сборной Чехословакии. Судья Фридриксон из Швеции произвел вбрасывание. Я его выиграл, и игра началась. Первую смену в этой игре моя тройка провела активно, но, к сожалению, нерезультативно. Мы сразу же вошли в зону после того, как я отбросил шайбу Мухину, а Женя отдал Харису Виталиншу, который в моем звене замещал Игоря Лукиянова. Он отпасовал Стасу Виноградову, и тот бросил в одно касание по воротам чешского вратаря Пихара. Я пытался добить, но защитник Кучера грамотно поднял мою клюшку своей. Его партнер по первой паре сборной Чехословакии тут же выбросил шайбу с пятачка, и она отлетела в борьбу. Виталинш попытался провести силовой прием против Цигера, но тот не уступил ему и, завладев шайбой, вышел с ней в среднюю зону. Правда, там он тут же совершил небольшую техническую погрешность, и в результате Женя Мухин завладел шайбой, но так как он был в средней зоне, Моему звену пришлось выйти из зоны сборной Чехословакии, и следующую атаку нам пришлось начинать практически с нуля. Женя отдал мне пас, к сожалению, скорости у меня не было, поэтому пришлось обыгрывать Гарака на месте. Благодаря тому, что руки у меня намного быстрее, чем у моего молодого оппонента, я использую банальный отыгрыш от конька, а потом от бортика сумел пройти его и войти в зону. Все хоккеисты советской сборной были прикрыты чехами, и я решил бросить сам. Щелчок получился сильным, но недостаточно точным, и шайба прошла рядом со штангой. На подборе первым был Стас, но его бросок успешно отбил Пихар. Шайба после броска Виноградова попала сначала в клюшку чешского вратаря, а потом в заградительную сетку. Первая смена у нас получилась очень короткая, и на вторую вышло номинальное первое звено сборной Советского Союза. Могильный, Федоров, Буря. Чехи тоже сменили свой состав. Будущая звезда Детройта не очень удачно сыграл на пятачке, и центрфорвард второго звена сборной Чехословакии Рейхил отпасовал своему защитнику, и тот пустил шайбу вдоль борта. Ее подхватил левый крайний Юрик, обыграл Могильного, который пытался ему помешать, и вышел в среднюю зону, а затем вошел в нашу. Чехи расставились для позиционной атаки и начали искать возможности для броска. Через несколько секунд такой момент им представился. Рейхил сместился в левый круг вбрасывания и отдал шайбу под бросок своему защитнику. Тот хорошо попал по шайбе, и она транзитом через клюшку Малыхина попала в перекладину. Отскок остался за Павлом Буре, который тут же включил свою, уже ставшую фирменной, скорость. И они вдвоем с Могильным, который шел на параллельном курсе, смогли убежать сразу от четверых игроков. Валка пошел встречать Буре, хотя ему нужно было остаться между двумя нашими нападающими, и Павел отдал пас свободному Могильному. Тот не стал бросать сходом, попытался финтом уложить чешского вратаря и только потом уже бросил. Но Пихар проявил чудеса координации и уже лежа на льду, сумел, как говорится, оставить конек именно там, куда и пришла шайба. В результате этот выход 2-1 закончился ничем, а подъехавший чешский нападающий Грбек тут же выбросил шайбу из зоны, и в результате она, никого не коснувшись, долетела до нашей лицевой, и главный судья из Швеции свистнул проброс. Я вышел на вбрасывание в чешской зоне без своих партнеров. Вместо Виталинша и Виноградова сейчас на льду со мной был Валера Зелепукин и Дима Христич, а защитниками вышла наша третья пара Котлапс и Алексушин. А потом случилось то, чего я никак не ожидал. Сначала чех Вашта сдвинулся раньше времени на вбрасывание, и Фредриксен поменял игрока, который должен был мне противостоять. А потом тот неожиданно для всех и в первую очередь для меня, выиграл вбрасывание. Как говорится, и на старуху бывает проруха. И что хуже всего? Ладно, проиграть вбрасывание — это не так уж страшно, рано или поздно это должно было произойти, и ничего удивительного в этом нет. Правда, обидно то, что один из немногих таких моментов у меня произошел в матче в молодежной сборной, но здесь, наверное, сыграла роль моя самоуверенность и самонадеянность. Ни к одному сопернику нельзя относиться формально, и в каждом эпизоде нужно быть максимально сконцентрированным. Тем более, когда счет 0-0. Ну так или иначе, Заяц обыграл меня и начал свою атаку, которая закончилась голом. В этом эпизоде плохо сыграли не только я и мои временные партнеры по атаке, но и наши защитники Алексушин и Котлас. Один потерял позицию, а второй вроде как вступил в борьбу со своим чешским оппонентом, но был слишком пассивен, и в результате за 15 секунд, сделав 4 передачи, чехи прошли среднюю зону и вошли в нашу. Вашта нанес точный и достаточно сильный кистевой бросок, с которым Щебланов не справился, и счет стал 0-1 в пользу сборной Чехословакии. Едва мы сменились, как на меня тут же буквально набросился наш тренер Кострюков. «Семенов, твою мать, ты что творишь? Хватит в облаках витать. Уж от кого, но от тебя я такой игры спустя рукава вообще никак не ожидал. Соберись. Молодежная сборная — это очень серьезно. И по гамбургскому счету, этот турнир намного-намного важнее, чем известие, который ты только что выиграл в составе первой сборной, так что, чтобы я больше такой формальной игры от тебя не видел. Ты мало того, что проиграл вбрасывание, так еще и очень пассивно себя вел во время чешской атаки. Соберись давай», — с нажимом повторил Кострюков и переключил свое внимание на остальных игроков советской сборной, которые были на льду в тот момент, когда чехи забрасывали шайбу. «Что ж, жестко, но справедливо. Возразить Анатолию Михайловичу мне было нечего. Я действительно в том эпизоде сыграл не лучшим образом. Впрочем, через 5 минут у меня получилось исправиться. Сначала чехи заработали на мне удаление. Кучер в совершенно безобидной ситуации поставил мне подножку, хотя, как говорится, ситуация вообще не предполагала какой-то остроты от меня и моих партнеров по звену. Мы всего лишь прихватили шайбу в нашей зоне и только-только готовились перейти в атаку, но что-то там щелкнуло в голове у чешского защитника, и он нарушил правила. 2 минуты штрафа, и сборная Советского Союза получила отличный момент, чтобы сравнять счет. Четвертым нападающим к моему звену вышел Федоров, а защитником Женя Мухин. Первые 20 секунд этого большинства чехи достаточно дисциплинированно защищались, не давая нам ни одного шанса на сколько-нибудь острый бросок. Мы поэтому перепасовывались и пытались найти подходящий момент для атаки. Но вот Хрис наконец-то освободился от опеки чешского нападающего Гросса и оказался на свободном льду метрах в 6 перед воротами. Я в этот момент был на пятачке, и когда мой товарищ бросил по воротам, то подставил клюшку. Шайба изменила направление полета в противоход Пихару, и на 9-й минуте счет стал 1-1. Вот это отлично. Это именно то, что я тебя жду, тут же сказал Кострюков, когда я, приняв поздравление от партнеров, уселся на скамейку. Собранность, внимание к деталям и жесткость. Я видел, как тебя в спину толкал чех, когда ты подставил клюшку. Но ты парень здоровый, самый настоящий шкаф, поэтому ничего у него не получилось и проблемы тебе не составило. В общем, молодец, продолжай в том же духе. Повторюсь, не забывай о том, что нельзя проявлять неуважение к любому сопернику. «Спасибо, Анатолий Михайлович, постараюсь», — сказал я в ответ на эту похвалу Костюкова. До конца первого периода счет не изменился, несмотря на то, что и у нас, и у чехов были достаточно хорошие моменты для взятия ворот. Особенно острыми получились 2 эпизода в исполнении нашей первой тройки. Сказывалось то, что Могильный, Федоров и Буря играют вместе в одном клубе, и у них очень хорошее взаимопонимание. Один раз, чтобы вывести нашу сборную вперед, Могильному помешало буквально чудо, вернее плохое качество льда возле чешского пятачка. Федоров вывел его на бросок уже по пустым воротам, но шайба предательски перескочила через клюшку, и момент был упущен. В самом начале второго периода команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Федорова ответил Кучера, и на 5-й минуте периода за выброс шайбы из нашей зоны был удален Женя Мухин. Убивать это меньшинство я вышел в паре с Виноградовым. Больше расслабленности на точке вбрасывания я себе в этот вечер не позволял, поэтому большинство у чехов толком не получилось. Наша пара защитников Малыхин и Сорокин работала по хорошо отработанной в автомобилисте схеме. Я выигрывал вбрасывание, а один из наших оборонцев спокойно выбрасывал ее из зоны. Таким образом мы отыграли целую минуту, не давая чехам толком войти в нашу зону. Потом, когда уже я сменился, тем же самым мои партнеры занялись уже без меня, но, к сожалению, буквально 10 секунд они не дотерпели до выхода 5-го полевого. Кучера, который провинился в первом периоде и нарушил правила на мне, полностью реабилитировался и броском от синей линии пробил нашел вратаря. Счет стал 2-2. Этот счет держался до 28-й минуты, ровно до того момента, когда мне удалось завладеть шайбой возле нашей лицевой, и я разогнался. Благо, что меня в нашей зоне никто не стал встречать, я на скорости ушел от 2 чехов и едва, войдя в зону сборной Чехословакии, сразу же щелкнул по воротам. Вратарь отбил, но точно на клюшку Виталиншу, который добавил уже в пустые ворота. А за 15 секунд до конца второго периода, точно такой же сольный проход удался и русской ракете. Только в отличие от меня, он сумел пробить чешского вратаря, и в результате наши соперники получили гол в раздевалку. Не знаю уж, о чем чешский тренер разговаривал со своими подопечными в перерыве, но результат получился обратный. Возможно, он хотел, чтобы его игроки действовали более энергично в нападении, но вместо этого в первые 5 минут третьего периода чехи схватили сразу 3 удаления. Одно из них, правда, было обоюдным, но в любом случае мы остались в большинстве. Когда у тебя в составе такие быстрые игроки, как я или Буря, это гарантия того, что опасных моментов будет много. И уже спустя 20 секунд после того, как игра возобновилась, Бура сделал дубль. Мы с ним вдвоем на скорости с помощью 3 пасов прошли всю защиту сборной Чехословакии. Я и сам мог бросать, но предпочел ложным движением уложить Пихара на лед и аккуратно переправил шайбу Павлу, которому осталось только подставить клюшку. Перед ним были полностью пустые ворота, и он не промахнулся. И мы увеличили наше преимущество, сделав счет 5-2. Играть в формате 4-на-4 командам нужно было еще минуту, 20 секунд. Поэтому Кострюков дал мне отдохнуть буквально 30 секунд, а потом снова выпустил на лед. Благодаря тому, что наша скамейка была ближняя, а это одно из преимуществ команды, играющей на своем поле, так получилось, что мы поймали момент, и я выскочил на лед ровно в ту секунду, когда чехи менялись. Я тут же получил пас от Христича, совершенно один вошел в чешскую зону и сблизился с вратарем. Видя, что тот далеко выехал из ворот, спокойно дернулся влево и кистевым попал точно в правый угол ворот Пихара. Однако эти два гола не остудили горячие чешские головы, а наоборот только подкинули дровишек в костерок, и последние 10 минут третьего периода молодая поросль чехословацкого хоккея в полной мере продемонстрировала все, чем славятся их более старшие товарищи, а именно грубостью, грязной игрой и ударами из-под тишка, когда не видит судья. Правда, в этом матче у них не очень получилась их любимая игра. Было такое ощущение, что у Фридриксона и двух других судей, швейцарца Кунста и финна Кивиаха, глаза были на затылке, поэтому еще трижды штрафной бокс открывался для игроков сборной Чехословакии, и никакого конструктива из-за этого у них в атаке не получилось. А из-за того, что и до этого их ведущие защитники, играя в меньшинстве, наелись и подсели по физике, более быстрая и мастеровитая сборная Советского Союза воспользовалась этим и в концовке матча забросила еще одну шайбу, сделав счет совсем уж неприличным для чехов 7-2, и после первого игрового дня сборная Советского Союза занимала промежуточное второе место. В достаточно ровной игре шведов в матче открытия кленовые победили со счетом 4-2. Финны камня на камне не оставили от сборной ФРГ, которая получила теннисную баранку 6-0, а поляки сотворили первую сенсацию турнира, абсолютно неожиданно для всех, обыграв сборную США, так как разница забитых и пропущенных у сборной Финляндии была плюс 6, а у нас всего плюс 5, именно финны и возглавили промежуточную турнирную таблицу, мы же были на втором месте. Правда, следующий матч 28-го у нас будет как раз таки с финнами, поэтому мы рассчитывали, что нахальных соседей подвинем с первого места. В целом игра с чехами мне даже понравилась, ну за исключением того эпизода в первом периоде, когда я допустил эту расслабленность, из-за которой нам забросили первую шайбу. За вычетом этого эпизода, никаких сложных задач соперник нам поставить не смог, и я думаю, что все было закономерно. Притом, я даже не играл в полную силу, да концентрация была на высшем уровне, а вот отдача совсем нет. И если бы была такая необходимость, то я мог бы еще и прибавить, особенно учитывая, что в моем звене играл Стас, с которым у нас очень хорошо и взаимопонимание на клубном уровне. Да и с Хрисом Виталиншем мы все больше и больше понимали друг друга. Поэтому к главному матчу турнира, а все понимали, что он будет 1 января с канадцами, мы должны будем наконец-то притереться друг к другу и играть уже на максимуме возможностей. По приезду в Новогорск, Костюков провел небольшое собрание сразу после ужина, на котором не стал выделять кого-то персонально и говорить о сильных и слабых сторонах своих игроков. Вместо этого он достаточно дежурно похвалил всю сборную за самоотдачу и реализацию голевых моментов. После этого мы приступили к просмотру сразу нескольких соперников. Вместо того, чтобы показать фильм про одну из команд, Михайлыч продемонстрировал нам то, что он счел нужным из всех матчей первого игрового дня, из всех игр: Канада, Швеция, США, Польша и Финляндия, ФРГ. То, что мы увидели, только укрепило меня во мнении, что главный соперник у нас будет безусловно сборная Канады. Они были наиболее мотивированные и наиболее мастеровитые. Особенно большое внимание я обратил сразу на несколько нападающих, которые в будущем оставят очень большой след в истории хоккея. На Теофлере, могучего мышонка, как его в будущем назовут, на Джо Сакика, который начнет свою игровую карьеру в НХЛ в Квебеке, а потом после того, как эта команда переедет в Колорадо, станет лидером лавины и будет постоянно участником матча всех звезд, и чей свитер в результате повесит над сводами арены в Денвере. Он, Флери, а также Марк Рикки и Тревор Линден наиболее выделялись среди канадских игроков. Но помимо этих будущих звезд, я с удивлением увидел в составе сборной Канады игрока, которого совсем не ожидал там увидеть. В четвертом звене крайним нападающим играл Тайдами, который, как я помню из истории хоккея, прославился больше не своими голами и передачами, а своими кулаками. Несмотря на более чем скромные габариты, этот парень в свое время будет грозой авторитетов среди тавгаев, и почему-то у меня сложилось такое впечатление, что этого игрока привезли в Москву по мою душу, чтобы разобраться со мной не очень спортивными методами. Наш тренерский штаб во главе с Костюковым, когда они говорили о канадцах, тоже с недоумением отнеслись к игре Доми. Хоть он и не смотрелся коровой на льду, но на фоне своих партнеров был значительно менее мастеровитым, но быстрым и жестким. К сожалению, только я один знал, что это не главные навыки этого скромного молодого человека, и решать эту проблему мне придется 1 января самому. Да я и не исключал такую ситуацию, что в последующих играх канадцы что-нибудь начудят, и наш матч с ними уже не будет иметь такого турнирного значения. Это, конечно, очень вряд ли, но все равно сбрасывать с счетов этот вариант не стоило. Когда нам надо было отходить ко сну, меня возле моей комнаты, которую я делил с Женей и Стасом, поймал Федоров. «Семенов, давай отойдем», — сказал капитан нашей сборной, когда мы остались с ним наедине. Армеец специально дождался, пока мимо пройдут другие ребята, и буквально встал передо мной, не дав зайти в комнату. «Разговор есть». Мы вышли в холл корпуса, и там Федоров спросил меня в лоб: «И когда можно ожидать тебя в ЦСКА? С чего ты взял?» Изобразил я недоумение на лице, что я вообще, в принципе, могу оказаться в ЦСКА. «Да ладно тебе, Семенов, не придуривайся. Земля слухами полнится, все кому надо уже знают, какое предложение тебе сделал Тихонов». «Не понимаю, о чем ты», — сказал я. «Хочешь молчать, молчи, но мой тебе совет: прими предложение Виктора Васильевича, потому что тебе место у нас. Такая мощная банда подбирается, что мы еще лет 10-15 будем долбить всех как в чемпионате Союза, так и за океаном. ЦСКА — постоянный гость у клубов НХЛ, а с тобой в составе мы им вообще и шанса оставлять не будем. А там, кто знает, глядишь, и удастся поиграть уже и за океаном», — многозначительно сказал Федоров. «Так что не будь дураком и переходи». «Подожди, подожди», — остановил я его. «Это значит, ты что-то слышал по поводу того, что мы можем поиграть в клубах НХЛ? Не буду говорить кто, но говорили, что такая возможность рассматривается на самом верху. Вроде, как президент НХЛ несколько раз приезжал к нам в Союз именно по этому поводу». «Так что», — он снова завел свою песню, — «тебе одна дорога, в ЦСКА. Из нашей команды попасть за океан будет намного проще». «Спасибо, я подумаю». «Ну думай», — ухмыльнулся Федоров, — «только смотри, сам себе не навреди». Он хлопнул меня по плечу, и я, наконец-то, отправился спать. Разочаровывать своего товарища по сборной и говорить о том, что вообще не планирую играть за армейский клуб, я не стал. Очень скоро надобность в каких-то договоренностях между двумя государствами отпадет, и игроки из чемпионата Советского Союза смогут свободно уезжать в НХЛ, как в свое время сделает и наш нынешний капитан. В любом случае, я не собирался прислушиваться к словам Федорова. Вполне возможно, что Тихонов подговорил его побеседовать со мной. Поэтому, не сказав больше ни слова, я отправился спать. На завтра у нас планировался обычный тренировочный день с тремя тренировками, а 28-го следующая игра против финнов.